Я вообще не знал, как быть с Чингачгуком. Обычно таких не оставляли живыми. Но если Костик с Вандемейром так решили, в самом деле отдать этого урода военным, пусть дальше у них голова болит. Только, разумеется, акт передачи магиканина в руки правосудия должен состояться подальше от лагеря. Тут Вандемейр снова зашелся кашлем, полез за таблетками, выронил пакетик. Я подхватил ученого под локоть и, невзирая на его протесты и уверения, что он способен идти сам, поволок прочь от толпы. Усадил в обжитом нами автобусе и велел отдыхать. А сам отправился искать кипяток. Как обычно, по утрам кое-кто уже развел костер. Вода здесь паршивая. Ее кипятят по нескольку раз, кидают армейские таблетки, дезинфекторы. В лагере на автокладбище несколько раз собирались поставить перегонный куб, чтобы солить воду, потом выпаривать. Соль, как известно, уничтожает кое-какие виды микробов и осаждает некоторые соли тяжелых металлов. Уже хоть что-то. Но и кипячение тоже. Но, как и всегда, сталкеры-одиночки так и не довели начатое до конца. Дальше шуток насчет самогона дело не пошло. Когда я вернулся с кипятком, Вандемейр уже оклемался, распаковал оргтехнику и вовсю колотил по кнопкам раскладной клавиатуры, прихлебывая энергетик из банки. Маньяк, трудоголик. «Как дела?» «Мне уже лучше, слепой», — бодро отрапортовал Дитрих. «Вижу, вижу. Я хочу вас накормить горячим и не желаю слышать возражения». «И не услышите. Я голоден, как зверь. Водочки тоже предложу. За победу. Я не... Чисто символически, от радиации. Кроме прочей добычи, нам досталось несколько бутылок дешевой водки. Наверняка паршивой. Мародеры любят хмельное не больше иных сталкеров. Просто зачастую у них не случается более качественного средства против радиации. Вот и глушат всякую дрянь. Им просто-напросто приходится употреблять, поскольку они то и дело вынуждены укрываться в таких местах, куда честные сталкеры не полезет. А такие места, само собой, зачастую фонят. Не уверен, что правда. Но слыхал такое. У блатных появилось жаргонное выражение «сквозняк». Это значит повышенный радиационный фон. Мол, не стой на сквозняке, простудишься. Или так. Простыл на сквозняке, выпей водочки. Словом, я залил кипятком брикеты лапши и вытащил из поклажи пакетики растворимого кофе. Гадость, конечно. Этому пойлу далеко до настоящего кофе, да и традиционный энергетик в баночках тоже получше будет. Но кофе – моя слабость. Чуть позже явился Костик с Пашей. Им тоже выдал по порции. Водки выпили вместе, как я и ожидал, казалось, дешевка, фуфло. Но градусы в порядке, а в нашем деле это важный момент. Смерть радионуклидам. «Я его не видел в распадке, где кости», – задумчиво проговорил угольщик, перемешивая лапшу. «Тот был роста небольшого, но плотный, кругленький такой, я точно разглядел. И плечи широкие, а Чингачгук долговязый, тощий. Не, не он. А где вы оставили нашего Васю?» «Кореец обещал постеречь, пока мы решим, куда его девать», – объяснил Паша. «Шлепнуть, конечно, было бы проще, но я его понимаю, Васю-то. Я бы тоже так. Если бы кого заподозрил, что из-за него сапог помер, я бы его в мясорубку». Паша стал есть, а у Вандемейра пискнул КПК. «Сообщение Головина», – с набитым ртом пояснил Рыжий. «Сейчас прочту. Угу, угу. Я. Объект в Долине Костей брошен». «Долина Костей» – хорошее название. Мне в самом деле понравилось. Атмосферно звучит. Как проспект тракторостроителей. Сказал, и сразу ясно, о каком месте идет речь. Воображение мгновенно рисует пейзаж. «Надо же как-то назвать это место. Очень долго говорить. Та самая долинка, в которой...» «Долина костей, короче. Там была радиостанция, предназначенная для усиления сигнала. Такая вполне могла быть использована как глушилка». «Да, слепой, да. Но оборудовали ее совсем недавно, в конце прошлого века». «Против спутникового сигнала не годится в любом случае. Сейчас оборудование демонтировано, объект не считается законсервированным, его списали. Так что ничего интересного». «И еще профессор снова зовет в гости, предлагает прислать вертолет». «Зачем вы ему, Вандемейр?» «Что-то он очень уж назойливо вас зовет». «Наверное, хочет поподробнее узнать, чем именно я занимаюсь». «А разве вы скрываете?» «Странно. Мне-то Дитрих ничего не говорил насчет конфиденциальности. Нет, конечно, не скрываю. Просто нормальному человеку моя работа у взыскующих представляется, ну, скажем, несерьезной. Не верит Головин, что я занят счислением ангелов. Бо нормальному вченому и ангелів лечити западло. Ставил с набитым ртом Костик. А это я понимаю. Действительно, глупо как-то звучит. Да вы ешьте, Вандемер, ешьте. Что-то вы плохо выглядите. У меня сложилось впечатление, что профессор Головин отъявленный скептик и полагает, что счисление ангелов ширма – прикрытие, а на самом деле у меня другая миссия. Будет расспрашивать, выведывать. Ага, поэтому вы не хотите на янтарь. Ну, в общем-то, да, промямлил Вандемейр. Но придется принять его предложение. У меня заканчиваются медикаменты. Он обещает помочь. Мне в самом деле стало хуже. Не рассчитал, взял маловато. Придется воспользоваться лекарствами, которые предлагает Головин. Я догадался. Дитриху страшно не хочется показываться на глаза коллегам и объяснять, что нанялся к религиозным фанатикам на туфтовую работу. Как дитя малое. Ему же платят. Так чего здесь зазорного? Ничего, Вандемейр. Вы отправьте сообщение, что на ваш лагерь напали уголовники, и вы взяли пленного. Вот и Чингачгука сбудем с рук, а? Они вам про исследования, а вы в ответ про беззаконие в нашей дикой стране. Ну, чтобы разговор поддержать. Так и отобьетесь. Хорошо, слепой. Вандемейр выдал бледную улыбку. Это остроумно. После этого ученый принялся за лапшу, а я глядел на него, как заботливая мамаша, на непослушного сынишку, который промочил ноги, только теперь согласился сменить обувь. А еще я подумал, что мне придется слетать на пару с Дитрихом, выручать его, когда рыжий по своей дурацкой привычке сцепится с учеными или военными сталкерами. Не подумайте, что этот задира был мне дорог. Просто он ведь ценный работодатель, так? Я ведь логично излагаю, да? Рандеву назначили на 12:00. Шагать на своих двоих Вася был не в состоянии. И кореец взялся лично тащить носилки с пленным вождем краснокожих. Сталкер, по-моему, чувствовал неловкость из-за того, что мы управились с бандой без его помощи, так что всячески старался оказаться полезным. Костик, по всеобщему согласию, остался в лагере, чтобы реализовать наши трофеи, оружие, ПДА и снаряжение убитых бандюков. Имелось еще одно соображение. Хотя мы с Вандемейром пребывали на территории зоны легально, но мое оружие все-таки оставалось незаконным, так что встречать вертолет мы пошли с казенными Макаровыми. Да я еще прихватил самый плохонький обрез, чтобы не возникали лишние вопросы. С чем на нас напали индейцы? Ствол принадлежал сдаче органам. Бонус к Чингачгуку. Все, разумеется, понимают, что трофеев у нас должно быть больше. Но приличия мы соблюдаем. Вот вам бандит, вот его оружие. Кроме того, на свалке с пистолетиком довольно неуютно. А ведь неизвестно, сколько придется ждать вертолета. Ну а остальное снаряжение мы сбросили Костику, чтобы лишнее реализовал, а за нашим кровным присматривал. В нашей социальной стране не принято воровать у своих, но тем не менее лучше, когда вещички под присмотром. Словом, к 11 мы с ребятами из лагеря притащили носилки на ровную площадку, распрощались и стали ждать. Я с дробовиком забрался на бетонные плиты, складированные не весь какие времена для не весь какого строительства. Среди таких плит мы играли в детстве. Бегали с деревянными автоматиками, петляли среди штабелей и страшно радовались, когда удавалось высмотреть врага сквозь цилиндрические отверстия в бетоне. Вышло солнце, сразу стало тепло, я расстегнул комбинезон и распахнул рубаху на груди. Хорошо, спокойно. Точно как в детстве,